После того дня мои мысли стали гораздо организованней. Почти весь туман из моей головы исчез. Я начинаю учиться фильтровать внешнюю информацию и привыкаю к жуткому многообразию цветов в мире. Я даже могу в одиночку выйти из дома, если наберусь храбрости. Я встречаюсь с множеством людей. Один раз я навестил Касуми Моги в большом учреждении под названием «Реабилитационный центр», где было очень много людей в инвалидных колясках. Она с радостью рассказывала мне о своей теперешней жизни, хотя все, что я про нее помню, это что она раньше была моей одноклассницей. Но когда я покраснел из-за ее милой улыбки, Мария стукнула меня по голове, а ведь обычно она со мной ласковая. Еще мы ездили в один знаменитый университет повидаться с Куроки Усуем. Он выглядел гораздо целеустремленнее, чем я помнил, и это меня немного сбило с толку. Он с возбуждением готовился к своему первому официальному бейсбольному матчу. Еще я встретился с Юри Янаги в кафе недалеко от Токийского университета. Она испускала больше феромонов, чем когда-либо прежде, и за ней ходило несколько незнакомых мне парней. К раздражению Марии, Юри-сан настояла, что сделает множество ее фотографий. Она заявила, что Мария – идеальный объект для фотографа. В парке неподалеку от дома я повстречался с Наной Янаги и Тодзики Дзимой, которых знал еще со средней школы. Янаги-сан была очень рада, что я поправляюсь, и поцеловала меня в щеку. Мария опять стукнула меня по голове, хотя я не сделал ничего плохого. Они все приняли меня очень тепло. Почему? Я ведь сделал им что-то ужасное. Как они могут быть добры ко мне? К человеку, который даже говорить не умеет. Но кое-что я понял после встреч с ними. Эти люди очень важны для меня, если я собираюсь вернуться к нормальной жизни. Они ключи к фрагментам моей спутанной памяти. Говоря с ними, я медленно, но верно складываю эти фрагменты вместе и вспоминаю повседневную жизнь, которая у меня была. Всякий раз, когда моя память подпитывается очередным кусочком, я возвращаю часть прежнего себя. Однако, хоть я сейчас уже не в таком замешательстве, как раньше, говорить по-прежнему не могу. Видимо, что-то еще удерживает меня от человеческой речи. Возможно, я просто боюсь. Боюсь активно участвовать в общении с другими. Однажды я отделил себя от всех, потому что думал, что это единственное, что я могу сделать. И до сих пор не могу стряхнуть подсознательное убеждение, что заслуживаю лишь одиночества. Пусть да, ей простил меня, но мои грехи тяжелы. И невольно я думаю, что должен запереть себя в свою тесную клетку. Единственное, чего я не смогу вынести, это расставание с Марией. Уверен, она чувствует то же самое. Сегодня у Марии выпускная церемония. Я готовлю для нее обед. Я остановил выбор на жареной курице, одном из ее любимых блюд, и салате с авокадо. Не забыл, конечно, и купить клубничный торт. Он ей никогда не надоедает. Когда я только пришел в себя, я страшно боялся ножей и огня. Но те страхи уже в прошлом. Мне по-прежнему больше всего нравится сладкий вкус, но поскольку остальные члены семьи не любят, когда все сладкое, я стал блюдо приправлять как следует. В последнее время мою готовку хвалят. Мария планировала после школы найти работу, но мои родители горячо уговаривали ее поступить в университет, и в конце концов она передумала. Обычно Мария не меняет принятых решений. Значит, либо изначально сомневалась в своем решении, либо просто не хотела отбрасывать мнение людей, которые давали ей крышу над головой. А может, и то, и другое. Так или иначе, она сдала вступительные экзамены и весной начнет учиться на том же факультете, что и Роха-сан. Я уже вполне пришел в себя. Возможно, моя жизнь теперь так и пойдет. Однако, это случилось, когда я окунал в масло куриные бедрышки. А? Внезапно весь мир заволакивает туманом. Я резко теряю связь с окружающими и оказываюсь в полной изоляции. Все становится несущественным. Все теряет смысл. Все теряет важность. Воспоминания рассыпаются во все стороны, мысли теряют фокус. Я исчезаю, исчезаю, исчезаю. А, Я снова стал бессознательным мной. Нет света. Нет слов. Нет фона. Мир более неопределенный, чем сон. Я как будто связан и погружаюсь в бездонную трясину. Не могу дышать. А, я и не должен был выбраться из этой трясины. Я должен был в ней утонуть. Я отчаянно пытаюсь вернуться на поверхность, но тело не слушается. Я даже не знаю, где верх, а где низ. Продолжаю погружаться в ничто, где даже слова «отчаяние» не существует. Но в тот раз она не сдалась и продолжала говорить со мной. Раз за разом она звала меня по имени. Кадзуки, Кадзуки, Кадзуки. Всякий раз другим выражением лица. Кадзуки, Кадзуки. Всякий раз другой интонацией. Кадзуки, Кадзуки, Кадзуки. Всякий раз с любовью и надеждой. Поэтому я могу вернуться. Кадзуки! Внезапно туман рассеивается, и я вновь оказываюсь на кухне. Прямо передо мной встревоженное лицо Марии. Она бросила свой розовый букет на стол, в руке по-прежнему держит тубус с дипломом. Едва придя в себя, я тут же выключаю плиту, на которую поставил сковородку. «Ты в порядке, Кадзуки?» Я смотрю ей в глаза и кивком отвечаю «в порядке». Похоже, пустота до сих пор сидит глубоко во мне. Она может наброситься на меня в любой момент, когда почти бесконечное время овеществится и попытается раздавить меня под своим весом. Весом, который я не могу выдержать. Безумие под названием «пустота» всегда подстерегает меня. Выжидает момента, чтобы уволочь меня в ничто. Но я не боюсь. Я знаю, что когда бы это ни произошло, Мария позовет меня и вернет обратно. Мария, я хочу лишь одного – быть с тобой всю вечность. Что я могу сделать, чтобы достичь этого? Как я могу передать тебе всю бездну своих чувств? Думаю, я знаю, как передать ее одним единственным словом. Мне надо просто сделать то же самое, что ты сделала, когда призвала меня обратно. Я размыкаю губы, чтобы произнести самое дорогое для меня слово. Прошло столько времени, я даже не уверен, что произнес его правильно. Но я знаю, что она поняла. Ведь Мария плачет так счастливо. Мария Атанаси, 18 лет, 8 сентября. К этому дню я отрастила волосы до прежней длины. Они собраны вместе и спрятаны под фатой. Раньше я с длинными волосами напоминала ее, но сейчас мне уже 18, и сходство полностью исчезло. Честно говоря, я немного нервничаю, но всегда, когда я не в своей тарелке, он говорит мне самые нужные слова. «Идем, Мария». Двери часовни на крыше открываются, и мы видим улыбки наших дорогих друзей посреди яркого сияния на синем фоне. Я стою рядом с ним в белоснежном платье. Он берет меня за руку и смотрит вперед. Наше желание – вечность. А клятва перед Богом – лишь маленький шаг к этому желанию.